охреневшая весна, первомайская. Охреневшая весна, за зимой унылой прется, отступает вдаль она, ни хрена не остается. Вдолбанный ее утиль, как последних отморозков, мы идем сквозь грязь и пыль, где в которых будет солнце. Весна ближе, все и ближе, носом чуется приход. Вот и срача по колено, и рекой говно течет. Зря зима осталась, зараза, сволочь, дрянь, паскуда, шваль. Мы весну с трудом встречаем в этот трудный первомай. Травка, травка, мурава, почечки, листочки, какая пришла весна. Звоню, как в помоечке, но ты первый, первый гром. С грохотом трамвая мы, конечно, лето ждем. От насморка страдая. Будет вряд ли хорошо, что-то мне уже остается. И текущ приход ее, то слипается, то рвется. Мы хренеем и боимся, что еще придет за ней. Лето сохренеть плюс 30, или душ сраный из дождей. По своим дублам рассевшись, все чего-то что-то ждем. Мы коробочки от пиццы, что оттают, приберем. Вот и все, чего дождались, было супер зашибись. Средь хопцов в дерьме собачьем, шашлычки мутить садись. Травка, травка, мурава, почечки, листочки, мы бухаем средь говна. Нюхая цветочки, дождик, дождичек, ну свой. Ты всю эту карту свяжем, ведь до сентября под ничную палату. Почечки, листочки, рехнулась конец весна. Не спасет нас солнце, даже хуже и пипец. Жопа с фитилями, все краев вообще трындец. Она уже сна.